И министерству в который раз придется раскошелиться, весело объявил стоявший рядом Блэк, который собственными глазами наблюдал за выступлением Крестника. Скитер была полностью согласна с Сириусом. В подземном зале с колоннами было все так же сыро и холодно. Оно и понятно, на дворе март месяц, каминов в тайной комнате предусмотрено не было, а весело потрескивающий костерок не мог согреть сидевших вокруг него волшебников, как ни старался. Правда, гости подземелья на это и не рассчитывали. Их теплую одежду надежно защищали от влаги специальные заклинания, а огонь был нужен исключительно для создания дружеской атмосферы. «Гарри, ты как?» – поинтересовалась Грейнджер, забравшаяся с ногами на трансфигурированное кресло. Мальчик, который выжил, уже минуту не сводивший глаз с завораживающего танца язычков пламени, ответил: «Пытаюсь прийти в себя. Все-таки подобные новости не каждый день можно услышать. Ты знал об этом?» Девушка кивнула. «Как давно?» «Томми огорошил меня рассказом о своей прошлой жизни еще в январе. И как ты отнеслась к тому факту, что являешься ученицей Темного Лорда?» «Я этим горжусь», — с вызовом заявила Гермиона. «Справедливости ради следует отметить, что Темным Лордом Томми считаться не может», — произнес единственный присутствующий на тайном собрании под Хогвартсом взрослый волшебник. «Во-первых, у него по понятным причинам нет памяти о получении этого почетного звания. Во-вторых, после слияния личность Тамаридгла претерпела сильные изменения, поэтому соотносить Томми с Волдемортом нельзя. А вас, значит, можно?» — уточнил Поттер, глядя на вольготно развалившегося в своем кресле мага. «Братишка, ты чем слушал?» — ехидно осведомился домовик. «Мы же тебе объяснили, что в результате слияния от души Волдемарта ничего не осталось. Растворилась она, усвоившись душами истинных хозяев тел. И если мне еще повезло, поскольку Добби был слишком глупым, я сохранил основные черты характера хогвартского старосты, а вот старшей версии достался полноценный маг, который основательно трансформировал сущность Тамаридгла. Настолько, что теперь никто не может опознать в нем лорда судеб. К примеру, я так ничего не заподозрил, хотя почти год провел рядом. А если все еще сомневаешься, вспомни, что и сам на какую-то часть являешься темным лордом. И пусть благодаря ритуалу твоего Болитина огромный массив накопленных знаний исчез без следа. Мерлин, я до сих пор не могу поверить, что русский доктор смог отказаться от такого сокровища. Окажись я на его месте, наверняка придумал бы, как извлечь крестраж и забрать его себе. А он просто уничтожил архив бесценной информации. Варвар. Так, а чем это я? Короче, несмотря на отсутствие знаний темного лорда, тебе достались многие его навыки. Так что если надумаешь считать нас чудовищами, добавь в этот список и себя. Томми, успокойся, — приказал Кверреллу. — С чего ты вообще завелся? Тебя чудовищем еще никто не обзывал. Да просто бесит он меня, — обиженно заявил домовик, кивнув на Поттера. Мы тут ему, можно сказать, душу излили, а он сидит, как истукан, и ни на что не реагирует. Как тут понять, нравится ему факт обретения сразу двух старших братьев или нет? Грейнджер усмехнулась. Скажи спасибо, что он в вас авадами кидаться не начал. А ты подожди, — парировал домовик. — Сейчас он немного посидит, переварит информацию и покажет всем Кузькину мать. Помнишь, мы с тобой Горца на каникулах смотрели? Вот как достанет Гарри меч из-за пазухи и с криком: «Останется только один, начнет нам головы рубить, что тогда скажешь?» Гермиона хрюкнула, представив такую картинку. Поттер, знакомый с голливудским шедевром, тоже ухмыльнулся, и ледок отчуждения был сломлен. Гарри поделился некоторыми подробностями своей жизни, которые нашли живой отклик у слушателей. В ответ Кверреллу с Томми, уже не сомневающиеся в лояльности мальчика, выдали ему информацию о амбициозных планах директора. Она заставила Поттера снова надолго уйти в себя. Когда же юрист разложил все полученные сведения по полочкам, то уточнил у Кверинуса: «И все-таки, почему вы уверены, что в создании последнего крестража виновен Дамблдор?» «Потому что случайно такое получиться не могло», — охотно ответил профессор. «Душа – это тебе не живой организм, который размножается почкованием. Она не имеет привычки делиться на кусочки, что бы там ни говорил твой доктор. К тому же, если бы осколок души действительно искал себе теплое местечко, в результате чего оказался в оставленном Авадой шраме, он бы наверняка захватил тело младенца, не способного оказать сопротивление, либо растворился в его душе, усилив ее и передав свои знания. Однако этого не произошло, из чего следует, что отщепенца снабдили всеми сопутствующими заклинаниями. Учитывая же, что именно Альбус подсунул тому Ридблу книгу о крестражах и организовал ловушку на темного лорда в доме твоих родителей, я считаю его участие наиболее вероятным. Поразмыслив, Гаррис счел аргументы убедительными и задал присутствующим самый важный вопрос. «Зачем я вам понадобился? Ведь вы пригласили меня сюда не только для того, чтобы расспросить о проводимом в Дурмстранге ритуале». Переглянувшись с Квиреллом, Томми оскалился. «А это, самое интересное, мы хотим захватить мир, и ты нам в этом поможешь». Поздним вечером бодрствующие обитатели северного крыла Хогвартса могли наблюдать в окна одинокую влюбленную парочку, неспешно прохаживающуюся у кромки запретного леса. Обладавшие хорошим зрением могли опознать в подростках Поттера и Гринджер, которые, согласно слухам, после успешного рассмотрения дела о дерзком похищении иностранных граждан с территории другого государства, к которой по закону относились карета Шармбатона и парусник Дурмстранга, откуда заложников по приказу директора умыкнули домовики Хогвартса, перешли на новый виток в отношениях. И хотя сообщения о помолвке еще не было, все были уверены, что она не за горами. Но в данный момент бродившие по английской школе сплетни чемпионов не волновали. Им настоятельно требовалось проветрить мозги после разговора с братьями. Кроме того, Гарри терзали муки совести. Мальчик нарушил данное Каркарову обещание, рассказав о лечении посторонним. Утешал тот факт, что иначе он поступить не мог. Все-таки когда сам темный лорд в двух его ипостасях высказывает абсолютно верные предположения по поводу магического ритуала, который привел к очень неожиданным последствиям, и заявляет, что рад, что все так получилось. «Как тебе твои новые родственники?» — полюбопытствовала девушка, сбивая Гарри с мысли. Тот подумал и честно ответил: «Они странные. Такое чувство, что у них не все в порядке с головой. Шутят с крайне серьезными вещами, постоянно подкалывают друг друга и, как мне показалось, воспринимают все происходящее как какую-то игру». Гермиона пожала плечами. «А иначе нельзя. Если смотреть на все вещи серьезно, долго не продержишься. Либо прогнешься под окружающий мир, либо свихнешься от осознания его несовершенства. А помимо всего прочего, юмор удобен тем, что не позволяет тебе забыть об одной простой вещи: нужно жить не по навязываемым окружающими правилам, а в свое удовольствие. Любопытная философия. Это тебя Томми научил? Своим умом дошла? И вообще, чем он тебе не угодил? Я же видела, с каким неодобрением ты посматривал в его сторону. Да чересчур буйный он какой-то. Если Кверинус еще производит впечатление адекватного человека, то Томми напоминает мне подростка с бушующими гормонами. Не может усидеть на месте, сосредоточиться на деле, не обращает внимания на детали. Я сказал что-то смешное? Нет, ответила улыбающаяся Гринджер. Просто ты угодил в яблочко. У моего наставника действительно проблемы. В этом возрасте у домовиков начинается половое созревание, поэтому его психика пошла в разнос. Сам понимаешь, благодаря богатому прошлому к представительницам своего вида Томми тяги не испытывает, а физиологический контакт с человеческими женщинами облегчения ему не приносит. Когда пропадает эффект оборотного, гормональный дисбаланс возвращается. К тому же из-за серии экспериментов по улучшению тела этот переходный возраст несколько затянулся. Вот он и мучается, бедняга. Гарри кивнул. Тогда понятно. А я уже переживать начал. Кстати, ты можешь объяснить, что мне нужно говорить на встрече с Боунс и ее друзьями? Квиреллу тогда от ответа уклонился, а Томми снова ерничать начал. Я же до сих пор теряюсь в догадках. Девушка махнула рукой. Не переживай, это не доклад на научной конференции, к которому нужно готовиться. Амелия и верные ей волшебники просто хотят оценить твою адекватность и желание сотрудничать. По сути, эта встреча – всего лишь дружеская беседа, во время которой вы должны получше узнать друг друга. Но советую на ней не филонить. Второго шанса произвести первое впечатление у тебя не будет. И что посоветуешь? Заинтересуй собравшихся, покажи, что не являешься марионеткой, убедив в том, что с твоим мнением им придется считаться. Речь Гермионы была прервана треском веток. Из-за кустов на открытое пространство выбрался человек, в котором Гарри с удивлением узнал Бартимиуса Крауча, поисками которого вот уже несколько месяцев занималось министерство. Выглядел маг плохо, небритый и схудавший, с порванной и заляпанной грязью одеждой. Складывалось впечатление, что он несколько дней блуждал по запретному лесу. Кроме того, в глазах Крауча не наблюдалось осмысленности. Он бормотал что-то себе под нос и размахивал руками, будто общался с невидимым собеседником. «Мистер Крауч», — попытался Поттер привлечь внимание волшебника. Тот обратил на мальчика полубезумный взор и заявил: «Уизли, отправьте письмо директору Дурмстранга с уведомлением, что мы получили все необходимые документы на участников, и пошлите сову мадам Максим. Для ее ученицы будет сделано исключение, поэтому...» Мальчик, который выжил, удивленно поглядел на подругу. «Что это с ним?» «Похоже на остаточное действие Империуса», — уверенно ответила та, доставая палочку. «Сейчас узнаем точно. Энервит». Заклинание оказало мгновенный эффект. Взор Крауча прояснился. Оглядев подростков, он пошатнулся, неловко взмахнул руками и собирался повалиться на мокрую землю. Но Гарри удалось подхватить грузное тело и мягко опустить его, прислонив спиной к стволу ближайшего дерева. «Кто вы?» — едва слышно выдавил волшебник. «Чемпионы турнира», — пояснил мальчик, накладывая диагностирующие заклинания и констатируя сильнейшее истощение, обезвоживание и многочисленные ушибы конечностей. «Вы находитесь рядом с Хагвартсом. Сейчас я позову колдомедика». «Хагвартс», — внезапно оживился Крауч. «Мне срочно нужно увидеть Дамблдора. Я совершил большую ошибку. Он здесь». Порыв сменился упадком сил. Бартимиус с трудом переводил дух, словно после многокилометрового забега. Трансфигурировав из пожухлого листика стакан, Гарри с помощью агуаменти наполнил его водой и подал магу. Тот начал пить, едва не захлебываясь от жадности. Когда же стакан показал дно, Крауч нашел в себе мужество подняться. Опираясь на плечо Гарри, он хрипло скомандовал: «Ведите меня к Альбусу». «А зачем вам к нему?» — поинтересовалась Гермиона. «Потом узнаете», — безапелляционно заявил маг. «Конечно, узнаем», — отозвалась девушка, бросая в Крауча оглушающее заклинание. «Гарри, твоя мантия-невидимка с собой, разумеется, но зачем ты его вырубила? Включи мозги, у нас в руках похищенный глава департамента магического международного сотрудничества, которого больше полугода держали под Империусом. Я уверена, что те слова, которые он произнес перед тем, как очнуться, относились к его последним воспоминаниям. Кроме того, мы имеем директора, который после скандала с сыном Крауча постарался нивелировать все положительные изменения законодательства, устроенные бывшим председателем Визингомата, а сейчас планирует развязать в Англии новую гражданскую войну. Как думаешь, каковы шансы, что Бартимиус после встречи с Альбусом останется в живых и в своем уме? Твои предложения, — деловито осведомился Поттер, — спросить совета у братьев. Признав, что в идее Гермионы имеется рациональное зерно, мальчик, который выжил, достал из кармана артефакт. Спустя несколько секунд парочка, убедившись, что из замка за ними никто не наблюдает, поспешила в обратном направлении к одному из ходов, ведущих в подземелье. За ними летело скрытое мантией-невидимкой тело бесчувственного волшебника. Подросткам потребовалось всего несколько минут, чтобы вернуться в зал, где у догорающего костерка все так же сидели братья, занятые обсуждением дальнейших планов. «Что стряслось?» — поинтересовался Томми у воспитанницы. «Вот что», — ответила та, сдергивая мантию с оглушенного мага. Крауч удивленно воскликнул Квиреллу: «Где вы его нашли?» «Он сам нас нашел», — сказал Гарри. «Вышел из запретного леса, когда мы проходили рядом». Братья переглянулись. «Ты думаешь о том же, о чем и я», — уточнил домовик. «Натуральная подстава», — кивнул профессор Магловедения. «Нужно срочно делать ноги, пока авроры не нагрянули». «Постойте, какая подстава? А чем это вы?» — спросил хлопавший глазами Поттер. «Ну ты и тугодум, братишка», — не упустил Томми повода поддеть мальчика. «Представь, что будет, если всю нашу компанию обнаружат с пропавшим главой департамента международного магического сотрудничества. Да мы даже не успеем ничего сказать в свою защиту, как окажемся в Азкабане. Уверен, Альбус именно на это и рассчитывает». «Хорош галдеть, шевелим ногами», — приказал Квиринус, и все бросились к выходу на поверхность. А древний змей с очень острым слухом, пытавшийся задремать в удобном теплом логове, оборудованном для него самим Салазаром, недовольно прошипел: «Вот неугомонные детеныши, все бегают, суетятся». Свернувшись кольцами, Василиск устало вздохнул и закрыл глаза, радуясь, что беспокойные наследники Слизерина, число которых сегодня увеличилось ровно на штуку, решили продолжить свои игры на поверхности. Вышеупомянутая компания, выбравшись из-под земли, огляделась и направилась к границе антиоперационных чар, но не успела пройти и десятка метров, как позади них хрустнул сучок. В следующий миг лишь великолепная скорость реакции позволила Поттеру избежать луча заклинания, выпущенного неизвестным магом из-за кустов. Мгновенно развернувшись, мальчик выхватил посох и отправил в прячущуюся за ветками неясную фигуру первое попавшееся заклинание. Благое начинание поддержали остальные. У нападавшего не было ни шанса. Огрызнувшись авадой, которая ушла в молоко, он принял сразу два парализующих проклятия и свалился на землю. Убедившись, что к поверженному противнику не спешит подходить подкрепление, маги решили посмотреть, кого они завалили. В изрядно поредевших кустах обнаружился Аластер Грюм под аврорской мантией-невидимкой, которая по эффективности намного уступала поттеровской. Почесав в затылке, Томми осведомился, и почему он на нас напал. Неужели Грюм полагал, что сможет задержать нас в одиночку? Но со стороны Дамблдора это чистой воды глупость. В данном случае лучше было действовать официально. Не смог вовремя отреагировать и использовал те силы, что были под рукой, предположила Гермиона. «Тогда почему сам не появился?» – спросил Гарри. «Мои дорогие, вам не кажется, что сейчас не самое подходящее время для обсуждения?» – ехидно напомнил Квиреллу. «Тем более, зачем задавать риторические вопросы, если ответы на них в буквальном смысле валяются у нас под ногами? Томми, ты сможешь перенести всех нас в особняк Боунсов? Куда ж я денусь?» – со вздохом отозвался домовик. Спустя несколько секунд лишь примятая трава и срезанные заклинаниями ветки напоминали о произошедшей в запретном лесу скоротечной схватке. Филиус Флитвик учить умел и любил. В этом Гарри имел возможность убедиться на каждом дополнительном занятии, о которых он смог договориться с добродушным полугоблином еще в начале года. Причем, что любопытно, темы этих уроков варьировались от лекций на тему ошибок при создании магических артефактов до самой настоящей дуэли с последующим ее разбором. Поттеру было крайне интересно поучиться составлению заклинаний у настоящего мастера, ну а Флитвик с немалым любопытством копался в специфических основах дуэльной техники, преподаваемой в Дурмстранге. И расставались волшебники, неизменно довольные проведенным временем, чувствуя приятную усталость, оставшуюся после череды магических поединков, во время которых мальчик пытался подловить чарами щекотки необычайно юркого полукровку. Поттер в прекрасном настроении шагал по коридорам Хогвартса. Правда, от этого настроения не осталось и следа, когда, в очередной раз свернув, Гарри нос к носу столкнулся с Дамблдором. Не подав виду, юный волшебник вежливо поздоровался с директором, отвесив короткий поклон, и хотел было пройти мимо. Однако Альбус не позволил этого сделать. «Мой мальчик, позволь украсть несколько минут твоего драгоценного времени. Господин директор, я же просил не называть меня так», — возмутился Поттер. «А, прости», — запамятовал. «Так ты уважишь просьбу старика?» Понимая, что отказ будет выглядеть грубо, Гарри осведомился. «Что вы хотели?» На всякий случай чемпион сунул руки в карманы, нащупав в одном из них аварийный портключ, снабженный таким количеством силы, что мог пробить даже антиоперационные щиты Хогвартса. Если что-то пойдет не так, он всегда успеет сбежать. Всего лишь хотел поинтересоваться, готов ли ты к завтрашнему испытанию, с ласковой улыбкой произнес Альбус. Многие ученики и даже некоторые преподаватели моей школы абсолютно уверены в твоей победе. А вас это смущает? Не удержался от колкости Поттер. Ну, что ты такое говоришь? В турнире должен победить достойнейший, и я полагаю, именно так и случится. Однако в данный момент мне хочется узнать, что ты намерен делать после окончания соревнований. Вернусь в Дурмстранг и закончу свое обучение. По-моему, это очевидный шаг. А тебя не смущает, что тем самым ты подорвешь репутацию своей родины? После такого поступка авторитет Англии на международной арене упадет до нуля. Владеющие магией жители Британских островов начнут массово эмигрировать в другие страны. Мирное общество захлестнет волна преступности. По-моему, вы преувеличиваете, господин директор, перебил Дамблдора чемпион. Даже если мне удастся одержать победу в турнире, она лишь наглядно продемонстрирует недостаточность уровня образования Хогвартса, что, впрочем, видно невооруженным взглядом, но не приведет к тем плачевным событиям, которые вы описываете. Их может вызвать неграмотная политика Министерства магии. Конечно, в том случае, если оно продолжит подражать страусу, засовывая голову в песок и делая вид, что не замечает накопившихся в обществе проблем. У вас все? Если да, то я пойду. У меня еще много дел, нужно хорошенько отдохнуть перед третьим туром. Не дождавшись ответа, Гарри развернулся. Но у великого волшебника были иные планы. Достав из рукава палочку, Он решительно произнес: «Империя». Поттер застыл на месте, а Дамблдор подошел к юному чемпиону, глаза которого остекленели, потеряв живой блеск, и добавил: «Прости, мой мальчик, это ради всеобщего блага». Глава 20. Амелия Сьюзен Боунс, выдающаяся колдунья, глава департамента охраны магического правопорядка, а также почетный член Визингамота, сидела за столом в своем министерском кабинете и размышляла. Сегодня вечером в Хогвартсе должно было состояться финальное испытание турнира трех волшебников. Сегодня, как утверждал один школьный профессор, должна была решиться судьба магической Англии. Все уже готово, стратегия разработана, рассредоточенные по стране группы быстрого реагирования ждут сигнала Амелии, а добровольные помощники, снабженные всеми необходимыми документами, дарующими им исключительные по широте полномочия, готовы в любой момент начать выполнение плана Кверрелла по захвату власти в стране. Кверреллу, надо признать, Боунс была сильно удивлена, когда зимой случайно повстречала Кверинуса в министерской столовой. Посетивший министерство по какой-то пустяковой надобности, то ли для восстановления утерянной справки, то ли для сверки имущественного договора, Амелия не могла точно вспомнить, волшебник очень обрадовался, увидев колдунью, с которой давным-давно учился вместе на одном факультете. Слово за слово, и Боунс сама не поняла, почему пригласила обаятельного профессора к себе домой. Годы сильно изменили Кверрелла, но только в лучшую сторону. Робкий, изнеженный домашним воспитанием мальчик, отчаянно боровшийся с комплексом неполноценности, превратился в остроумного, привлекательного и уверенного в себе мужчину. Своим поведением, галантностью и неподдельной искренностью он быстро очаровал одинокую женщину, и Амелия не была расстроена, когда наутро после шикарного ужина под бутылочку изысканного вина проснулась с профессором в одной постели. В тот день, занимаясь обычными делами в министерстве, она замечала на себе много удивленных, а порой откровенно завистливых, взглядов сотрудницы и ощущала небывалый душевный подъем. Однако на одной случайной встрече история их отношений не закончилась. Всю неделю Боунс проводила вечера в компании Кверинуса, чувствуя себя мартовской кошечкой, таявшей от внимания и ласк своего кавалера. А потом профессор вдруг завел разговор о плачевной ситуации в стране. Для Амелии тема была крайне болезненной. Она долго жаловалась собеседнику на продажных чиновников, на некомпетентное руководство, на инфантильного министра, который существует только для галочки и за время своего правления еще ничего полезного не сделал. Боунс говорила и говорила. Она была не в силах заткнуть фонтан своего красноречия, в кои-то веки отыскав понимающего слушателя. А когда женщина выплеснула наболевшие, Кверреллу поделился с ней информацией, от которой уши главы ДОМП начали заворачиваться в трубочку. Боунс не могла поверить, что пресса не преувеличивает, и в Хогвартсе, многие столетия считавшимся самым безопасным местом в Англии, творится форменное безобразие. А Кверинус на этом не остановился и предоставил своей любовнице тщательно подобранные воспоминания, письменные свидетельства очевидцев и документы, неопровержимо доказывающие причастность Дамблдора к эскалации конфликта во время гражданской войны, а также активной подготовки к новому противостоянию, которое вскоре должно повергнуть страну в хаос. Амелия быстро справилась с шоком и была готова сорваться в министерство, чтобы лично возглавить оперативную группу, которая отправится на задержание директора. Однако Кверреллу мягко обнял волшебницу и заявил, что никуда бежать не нужно. Смысла нет. Когда же пылающая праведным гневом Боунс потребовала объяснений, профессор достал из кармана пухлую папку. Там было все. Взятки, заказные убийства, шантаж, работорговля, контрабанда, грабежи. В общем, полный набор преступлений, в которых оказались замешаны многие сотрудники министерства. «Похожая папочка есть у Дамблдора», — пояснил Кверинус. Амелия была ошеломлена и раздавлена. Она понимала, что держит в руках ядерную бомбу. И если кто-нибудь из высшего руководства узнает о существовании данного компромата, Боунс даже не успеет попрощаться с племянницей. «Но откуда?» — потерянно спросила женщина. В качестве ответа профессор показал ей необычный перстень с черным камнем, который был способен вызывать с того света души умерших. По легенде, приводившейся в сказках Барда Бидля, данный артефакт был создан самой смертью, однако Кверинус придерживался иной теории, что автором так называемого воскрешающего камня был один из братьев Певереллов. Дабы не быть голословным, Кверреллу продемонстрировал работу перстня, и Боунс смогла пообщаться со своим братом, который назвал ей имена убийц своей семьи. ведь те даже не пользовались оборотным, щеголяя перед заведомыми смертниками в своем истинном облике. Пожирателями смерти ликвидаторы не являлись, в основном, это были обитатели лютного, неоднократно задерживаемые аврорами. Но одного из мерзавцев, осиротевших Сьюзен, Амелия прекрасно знала. Он до сих пор работал в департаменте магического хозяйства. После столь убедительного доказательства волшебница обеими руками поддержала идею Кверрелла о наведении порядка в магической Англии. Она понимала, что заразу нужно выжигать каленым железом, поэтому о законных методах смены руководства даже не вспоминала. Определившись с целями, заговорщики начали набирать сторонников, верных, умных, деятельных и столь же сильно недовольных творящейся вокруг мерзостью. Старая гвардия Аврората, изрядно поредевшая во время противостояния с Вальдемартом и его кукловодом, сразу откликнулась на призыв. Многие влиятельные волшебники, потерявшие в войне близких, также присоединились к оппозиционному анклаву. Кверинус вносил свою лепту, знакомя Амелию с очень интересными личностями. А в начале марта произошло непредвиденное. В штаб-квартиру заговорщиков был доставлен пропавший Крауч вместе с Аластером Грюмом, который впоследствии оказался не грозным глазом, а сыном главы департамента международного сотрудничества, доселе считавшимся мертвым. После экспресс-допроса стало понятно, каким образом Краучу-старшему удалось вытащить Барти из Азкабана. Также заинтересованным лицам удалось восстановить хронологию последующих событий. Преступника, которого отец долгие годы держал под домашним арестом, освободил дух темного лорда, явившийся своему самому преданному стороннику и каким-то образом устранивший приглядывавшую за пленником домовушку. И именно Барти запустил в небе над стадионом темную метку, когда группа волшебников, желавших продемонстрировать, что идеи чистой крови в Британии не забыты, устроила бесчинство на чемпионате мира. Да только демонстрация провалилась, появился Гарри Поттер и, как обычно, все испортил. Чертов герой. Вальдемарт был недоволен, но добраться до причины его поражения не представлялось возможным. Зато в Хогвартсе имелся Невилл Лонгботтом, которого директор постепенно превращал в оружие, способное победить возрожденного лорда судеб. Этому нужно было помешать, и Барти пробрался в школу под личиной Грюма. Он думал, что быстро справится с заданием, похитит мальчишку и сбежит, переведя все стрелки на грозного глаза. Но от первоначального сценария пришлось отказаться. А все потому что, пленив Крауча-старшего, господин выяснил, что в школе будет проводиться турнир, на который приедет сам Гарри Поттер. Таким подарком судьбы грех было не воспользоваться. И мудрый темный лорд разработал гениальный план, способный помочь ему добиться двух целей, и заклятого врага уничтожить, и новое тело заполучить. После лже-Грюму осталось только опустить в кубок бумажку с именем Невилла и помогать Лонгботтому справляться с заданиями турнира. Ведь именно его тушку собирался захватить темный лорд сразу после победы. А что, получится крайне символично, избранный, которого многие считают прямо-таки мессией, станет новым вместилищем для духа будущего владыки магической Англии. Ну а ликвидация Гарри Поттера, кровь которого должна послужить катализатором ритуала переноса сущности, пойдет приятным бонусом, который особо не всколыхнет общественность. Все же гибель чемпионов в турнире – нередкое явление. Для ритуала все было готово. С посильной помощью сбежавшего из Азкабана Петтигрю был изготовлен гомункул, в которого вселился дух Вальдемарта. Существо получилось мерзкое и постоянно требовало внимания, его нужно было регулярно кормить, поить необходимыми зельями, мыть и развлекать. Сидеть сутками в одиночестве капризный темный лорд не желал. За ним ухаживал хвост, который от усталости забыл обновить империя, наложенная на Крауча-старшего. В момент просветления пленнику удалось ослабить оковы на разуме и сбежать. А спустя двое суток Барти в окошко случайно заметил своего отца с двумя чемпионами и стремглав помчался избавляться от помехи, способной помешать планам любимого господина. Ну и получил достойный отпор, вместо двух сопливых подростков нарвавшись на четверку опытных магов. Разумеется, любой здравомыслящий человек скажет, что поведение Крауча-младшего, да и весь этот гениальный план был бредом сумасшедшего. И это на самом деле так. Время, проведенное в Азкабане, сказалось на разуме мужчины не лучшим образом. Последующий домашний арест под империя, накладываемым родным отцом, улучшения не принес. Ну а частый прием оборотного зелья и необходимость выдавать себя за другого человека довершили процесс. Говоря простыми словами, Барти стал конченным психом. Именно поэтому он не замечал абсурдности в затее своего господина. Именно поэтому не понимал, что близко знавший Грюма Дамблдор обязан был раскрыть его обман. Более того, покопавшись в голове пленника, Квиррелл уверенно заявил, что все эпизоды с духом Темного Лорда являются фальшивкой. Они были изготовлены искусным легилиментом и вложены в память ничего не заподозрившего Барти. А вот гомункул, самый настоящий, с точки зрения магической практики, это было логично. Ни один волшебник не может намеренно создать призрака или полтергейста. О ритуале, с помощью которого маг мог подчинить себе дух усопшего, также никто не слыхал. Зато в живой организм, или относительно живой, вспомнить хотя бы охранявшую директорский кабинет каменную горгулью, можно легко вложить все необходимые алгоритмы поведения, что и было проделано, обеспечив бывшим пожирателям иллюзию возвращения Волдеморта с того света. В тот день, посовещавшись, заговорщики решили стереть Барти память о нескольких часах и вернуть его в школу, для верности накачав огневиски. Увы, показания пленника не позволяли доказать причастность Дамблдора к возрождению лорда. Крауч-старший остался в поместье Боунсов, обзаведясь симпатичной розочкой на левом плече. Все же он был умным и опытным волшебником и мог оказаться полезным как во время подготовки государственного переворота, так и после. Ну а на организацию побега заключенного можно было закрыть глаза. Тем более, особой вины, кроме участия в незаконной организации, за его сыном не числилось. Вынырнув из воспоминаний, Амелия посмотрела на часы. Скоро должен сработать порт-ключ, который переместит волшебницу в Хогвартс. Боунс будет наблюдать за третьим испытанием турнира из первых рядов вместе со своим официальным кавалером. Поскольку дело близится к финалу, Квиррелл все же решил обнародовать их отношения. И слава Мерлину! Больше домовику Грейнджер не придется изображать профессора, литрами употребляя оборотное. Квиринус станет проводить с ней больше времени, не опасаясь слежки Дамблдора, а Амелии больше не придется лгать коллегам о своем любимом мужчине. И если сегодня все пройдет хорошо, она поделится с ним своей радостью. Женщина мечтательно улыбнулась, поглаживая себя по животу. В очередной раз Хогвартс оказался в центре всеобщего внимания. Оно и понятно, сегодня в британской школе должно состояться заключительное испытание, которое решит, кому из чемпионов достанется награда и вечная слава. Ради этого на поле для квиддича специалисты вырастили живую изгородь, сформировав из нее огромный лабиринт, который населили крайне опасными существами и растениями. Да уж, на сей раз участникам придется действительно постараться, чтобы справиться с заданием. Приближался вечер, и зрители спешили занять места на уже знакомых трибунах, установленных перед входом в зеленый лабиринт. Судейская коллегия, по обыкновению, устроилась за столом в самом центре. В ее составе снова наблюдались небольшие изменения. Вместо Перси Уизли рядом с Дамблдором восседал сам министр магии Корнелиус Фадж с неизменной шляпой-котелком на голове. Зрители гадали над причиной перемен. Уж не связаны ли они с тем, что молодой помощник до сих пор не найденного Крауча не справился с возложенными на него обязательствами. Наконец, настало время X, и на площадке перед входом появились чемпионы. Гермиона широко улыбалась и махала публике рукой, Дигори неумело пытался ей подражать. Однако улыбка Хаффлпаффа казалась вымученной, неестественной. Бледный Невилл, даже не думавший приветствовать своих фанатов, плелся позади. А что же Гарри Поттер? Мальчик, который выжил, выглядел спокойным и расслабленным, но внимательные волшебники могли заметить его странный расфокусированный взгляд. Как будто перед выходом герой выпил бутылочку успокоительного и сейчас не вполне осознавал, что происходит вокруг. Бэгмин особой наблюдательностью не отличался. Встретив участников, он воспользовался сонорусом и торжественно объявил о начале третьего, заключительного испытания турнира трех волшебников. Люда напомнил присутствующим о текущих результатах, лидером была Грейнджер, набравшая 86 баллов, ей в затылок дышал Поттер, уступающий девушке всего на одно очко, третье место занимал Дигори, заработавший 68, ну и на последнем оказался Лонгботтом с его 45 баллами. А теперь о предстоящем задании, заявил Бэгмин. Оно простое, чемпионам нужно достигнуть центра лабиринта, где установлен кубок огня. Кто первым его коснется, тот и станет победителем турнира трех волшебников. Публика взорвалась аплодисментами. Первой должна была идти Гермиона. После отмашки, девушка вошла в лабиринт и скрылась из вида. Зрители были разочарованы, Опять они пропускают все самые интересные. Интересно, кто придумал продавать билеты на такие интересные шоу? А пока волшебники на трибунах открыто выражали свое возмущение очередной промашкой организаторов, Бэгмин дал сигнал Гарри, все это время простоявшему с отсутствующим выражением лица. Чемпион Дурмстранга скорым шагом последовал за Шармбатонкой и тоже растворился в буйной зелени. Никто не видел, как Поттер, добравшись до первой же развилки, свернул направо и в нерешительности остановился, вертя головой по сторонам. Что-то потерял. Весело поинтересовалась Грингер, вылезая из живых кустов. Гарри резко развернулся, выхватив палочку и направив ее на Шармбатонку. «Ты чего?» – удивилась девушка. «Извини, рефлекс», – смущенно отозвался мальчик, который выжил, опуская оружие. Тряхнув головой, он провел рукой по лицу, словно снимая с него невидимую паутину, и нервно пожаловался подруге. «Если бы ты знала, как меня достало целый день изображать умалишенного, накачанного седативным, сочувствую. Но знаешь, у тебя это здорово получалось. Когда я в большом зале случайно натыкалась на твой взгляд, у меня мурашки по коже прямо табунами бегали. Как тебе это удается? Ментальное воздействие? Нет, что ты. Всего лишь углубленный курс актерского мастерства. В Дурмстранге и такое имеется», — пояснил Гарри. «Понятно. О, кажется, Седрик мимо прошмыгнул. Идем за ним». Парочка бросилась догонять чемпиона Хогвартса, который уверенно направлялся дорогой, ведущей в тупик. Когда впереди показалась спина семикурсника, Гарри окликнул его. Обернувшись, Дигори увидел своих соперников и без раздумий запустил в Гермиону редукта. Тренировки с Томми принесли свои плоды. Молниеносно выставив щит, отбивший заклинание, Грингер швырнула в ответ три своих, от которых несколько заторможенный парень не смог увернуться, в результате чего лишился волшебной палочки, сознания и оказался упакованным в кокон из прочнейших веревок. Только тогда чемпионка позволила себе воскликнуть: «Какого пикси? И этого мерзавца мы планировали. Погоди ты разоряться», — оборвал Гермиону Гарри. «Я не верю, чтобы ученик факультета, на котором трудолюбие, дружба и взаимовыручка ценятся превыше всего, по собственной воле атаковал красивую девушку. Это ты мне сейчас комплимент сделал? Понимай, как хочешь, Энервит». Застонав, Седрик открыл глаза и увидел лица склонившихся над ним чемпионов. «Ты как?» – поинтересовался Поттер. «Где я?» – выдохнул Дигори. «Что со мной случилось? И почему я связан?» Что и требовалось доказать. Еще один участник под заклятием подвластия, а организаторы турнира совсем мышей не ловят. «Что последнее ты помнишь?» «Я встретил Грюма. Профессор спросил меня, готов ли я к соревнованию. Дальше, муть какая-то. А почему ты сказал еще один?» «Потому что не далее, как вчера меня в пустом коридоре подловил Дамблдор и наградил непростительным. К счастью, Альбус не догадывался, что у меня на Империя иммунитет, и я сбросил подчинение великого волшебника уже спустя четверть часа. Директор наложил на тебя непростительное», — удивленно воскликнул Седрик. «Я не верю». Поттер пожал плечами. «Право твое, доказывать ничего не собираюсь. Ребята, вам не кажется, что мы теряем время?» — осведомилась Гермиона. «Точно. Спасибо, что напомнила. Итак, Седрик, до того момента, как ты напал на чемпионку Шармбатона, мы хотели предложить тебе сотрудничество. Идея проста, как валенок, мы вместе проходим лабиринт, одновременно касаемся кубка и получаем титулы победителей турнира». Похлопав глазами, Дигори поинтересовался: «Зачем это вам?» «Во-первых, тем самым мы содействуем делу укрепления международных отношений», — охотно пояснила Грингер. «Во-вторых, подкладываем огромную свинью организаторам турнира. В-третьих, содействуем поднятию репутации Хогвартса, которую нынешнее руководство общими усилиями опустило на уровень плинтуса. Есть еще и в-четвертых, и в-пятых, но тебе и озвученных пунктов за глаза хватит. Ну, что скажешь? А если я откажусь и решу попытаться сам?» Девушка лучезарно улыбнулась. «Оглушим и скормим первому попавшемуся акромантулу. Шутка, не трясись ты так, мы с Гарри развяжем тебя и пожелаем удачи, а потом разделим победу на двоих». Седрик ненадолго задумался, прикидывая собственные шансы на успех, после чего кивнул. «Хорошо, я согласен на сотрудничество». В следующий миг магические путы исчезли, и Гарри помог Хаффлпаффу подняться. Утвердившись на ногах, Дигори предложил: «Давайте дождемся Невилла». «Зачем?» – хором уточнили Поттер с Грингер. «Ну, он ведь тоже чемпион. И какую же школу представляет Лангбаттом, не напомнишь?» – поинтересовался мальчик, который выжил. «Хогвартс, «Конечно», — уверенно ответил Дитгари. «Боюсь тебя огорчить, мой невнимательный коллега. Однако по решению Кубка Огня Невиллу представляет учебное заведение, которое даже не имеет названия, так что нам он не интересен. А может, все-таки, вы тут еще долго собираетесь лясы точить?» — недовольно осведомилась Гермиона. «Гарри, жги». Определившись с направлением, Поттер взмахнул волшебной палочкой и произнес: «Адискофайр». С кончика магического артефакта сорвалась мощная струя пламени, которая мгновенно испепелила ближайшую к подросткам стену, проделав в ней огромную брешь, и устремилась дальше к центру лабиринта. Огонь уверенно шел вперед, сжигая всю растительность на своем пути и заставляя опасных существ убраться подальше с тропы пламенного змея. При одном взгляде на то, с какой легкостью Гарри удерживает сложнейшие заклинания, у Дитгари отвисла челюсть. Седрик знал, что вызвать адское пламя несложно, а вот контролировать его распространение и потушить в нужный момент – задача для волшебников уровня мастера. Но Поттер с этим справился на превосходно. Убедившись, что путь расчищен, чемпион сосредоточился, и огненная гусеница стремительно втянулась обратно в волшебную палочку, оставив после себя огромный выжженный тракт. Подражая стрелкам с Дикого Запада, Гарри ловко крутнул магический инструмент в пальцах, после чего дунул на его кончик. «Крут, ничего не скажешь», — с оттенком восхищения констатировала Гринджер. И только тогда к Хаффлпаффу вернулся дар речи. «Вы что, с ума посходили? Это не по правилам». «Дитгари, включи мозги», — возразила чемпионка. «Задание конкурса — достигнуть центра лабиринта. Каким образом оно будет выполнено, судьями не оговаривалось. Сначала мы вообще хотели воспользоваться метлами, как это сделал Невилл. Но после первого тура организаторы внесли в правила соответствующую поправку, а парировать наугад глупо, так что придется пройтись. Нет, если ты против, можешь отправиться в самостоятельное плавание и искать проход в лабиринте хоть до посинения. Удачи. Нет-нет, я с вами. Пошел на попятную Седрик, поспешив следом за боевой парочкой. Благодаря защитным заклинаниям исходящий от догорающих кустов жар не мешал подросткам, а встреч с особо опасными тварями не случалось. Все, кто не попал под адское пламя, убрались подальше от пожарища, и на чемпионов нападать не рисковали. Все-таки огонь являлся главным страхом многих живых существ. Спустя несколько сотен метров Гермиона констатировала: «Ты немного отклонился от цели». «Я не хотел задеть кубок», — пояснил Гарри. «Сейчас пройдем еще немного, а потом свернем направо и выйдем как раз к центру лабиринта». Однако без приключений добраться до артефакта не удалось. Когда троица свернула в проход, ведущий прямиком к кубку, дорогу чемпионам преградил сфинкс, огромное создание с телом льва и головой человека. Повстречавшееся участникам магическое существо, которому древние египтяне поклонялись и возводили памятники, оказалось самочкой. Могучий торс большой кошки венчала женская голова с правильными чертами лица и пышной гривой черных вьющихся волос. Седрик судорожно сглотнул. Перед ними был крайне опасный противник, разумный, обладавший природной защитой от магии, наделенный сильными лапами с необычайно острыми когтями. Неужели его должны победить школьники? Нет, организаторы турнира точно не в своем уме. А вот прочие чемпионы страха не испытывали. Гарри, пользуясь моментом, пристально рассматривал необычное создание. Шармбатонка, вертя в пальцах свою волшебную палочку, от него не отставала. Но если под взглядом парня большой кошки хотелось выгнуться и тряхнуть гривой, демонстрируя себя во всей красе, то колючие карие глаза девушки пробуждали у нее острое желание убраться подальше. И поскорее. «Какая киса!» — промурлыкала Гермиона. «Я обязательно поблагодарю Бэгмина за такой шикарный подарок». Поттер отрицательно покачал головой и сказал подруге: «Не нужно ее трогать». «Это еще почему?» «Жалко. Она красивая. И что с того?» «Гарри, ты знаешь, сколько на черном рынке стоит сердце египетского сфинкса?» — парировала Гринджер, мысленно разделывая большую кошку на ингредиенты. «Тебе одного дракона мало было? Поумерь кровожадность, Валькирия. Всех денег не заработать, но пытаться-то никто не запрещал, Герми. Ох, ты и мертвого уговоришь. Что ж, играем по правилам». Без тени смущения девушка подошла к самой морде человека-львицы и спросила: «Что нужно, чтобы пройти мимо тебя?» «Отгадать загадку», — отозвалась сфинкс, уже успевшая пожалеть, что согласилась на эту работу. «Ответишь правильно с первой попытки, пойдешь дальше. Ошибешься, я нападу». «Что, правда?» — с восторгом в глазах и предвкушающей улыбкой переспросила Гринджер. «Ах, Какое искушение, Герми. Снова подал голос мальчик, который выжил. Ладно, ладно, давай уже свою загадку. Вопросом о том, кто ходит утром на четырех ногах, днем на двух, а вечером на трех, Гринджер была разочарована. Отгадка, человек. Ты бы репертуар хоть изредка обновляла, заявила девушка сфинксу. Ну, мы пошли, ты можешь идти, а остальным придется пройти аналогичное испытание. Видя, что Гермиона собирается возразить, Гарри, которому поднадоела затянувшаяся шутка подруги, поспешил согласиться. Ему досталась логическая задача с лодкой и человеком, любившим путешествовать с кочаном капусты, козой и волком, на которую чемпион ответил правильно. Седрику уже перепала загадка ребус в стихах, ответом на которую являлся скорпион. Сфинкс заявила, что он абсолютно правильный, проводила взглядом направившихся к кубку огня участников и с облегчением перевела дух. Да чтобы она еще хоть раз согласилась участвовать в подобных мероприятиях. Подойдя к постаменту, Гермиона объявила: «Хватаем на счет три. Раз, два, три». Чемпионы цапнули артефакт за ручки и исчезли в воронке портала. А Невилл как раз в этот момент обнаружил ведущую в центр лабиринта выжженную дорогу, поразмыслил и решил направиться другим путем. Путешествие троицы было долгим, неприятным и окончилось весьма неожиданно. Подростков вместе с кубком выкинуло на каком-то заброшенном кладбище. Ощутимо приложившийся носом об землю Седрик поднялся, тряхнул головой и ошалело произнес: «Где это мы? Убей их всех!» Визгливо приказал кто-то. «Авада Кедавра!» — произнес мужской голос. Дикгари почувствовал жесткий толчок и снова упал лицом в грязь. Ярко-зеленый луч заклинания пронесся над чемпионом. Обернувшись, парень увидел, что его спас Поттер, а Гринджер в этот момент атаковала намеревавшегося их убить волшебника. Опытной чемпионке потребовалось всего пара секунд, чтобы обезоружить и нейтрализовать противника. Подойдя к нему, девушка жестким пинком перевернула тело и удивленно присвистнула. «Надо же, Петтигрю, вот уж не думала, что снова тебя увижу, мерзкая грязнокровка!» Снова послышался противный визгливый голос. Утвердившись на ногах, Седрик посмотрел в сторону его источника и заметил постамент, на котором лежала небольшая колыбелька. Держа палочку наготове, мальчик, который выжил, направился к ней, внимательно оглядел содержимое корзинки, расплылся в улыбке и ласково произнес: «И кто же это у нас тут такой красивый?» «Я, лорд Волдеморт», — донеслось оттуда. Подойдя поближе, потрясенный семикурсник увидел уродливое существо, напоминавшее младенца. Сморщенное, покрытое бородавками, с приплюснутым носом, непропорционально маленькими конечностями и выпученными глазами, это мерзкое создание корчило рожи чемпионом, задыхаясь от ярости и всем своим видом вызывая отвращение. «Рядом больше никого нет», — сообщила Гермиона. «Можем возвращаться». «Да что здесь вообще происходит?» — воскликнул Седрик. Переглянувшись с Поттером, Гринджер тяжело вздохнула и соизволила пояснить: «Мы предполагали, что на победителя турнира будет организовано покушение. Вот только над способом устранения сомневались. Теперь же все стало на свои места. Кубок изначально являлся портключом, который должен был перенести самого расторопного чемпиона на ковер к судьям. Однако некий злоумышленник наложил на него сходное заклинание, отправившее нас сюда. Остальное ты слышал. Гарри, бери этого уродца. Я к нему прикасаться не желаю. Лучше крысу возьму». Поморщившись, Поттер схватил за ногу отчаянно заверещавшего младенца, взял под руку не сопротивлявшегося Дикгари и подошел к подруге. Та поставила оглушенного Петтигрю на ноги и приобняла его. «Хватайся за нас», — приказал Гарри Хаффлпаффцу. Тот послушно обхватил чемпионов. Гермиона произнесла: «Акция Кубок Огня», — и Седрик снова ощутил, как проваливается в портал. На этот раз путешествие было быстрым и плавным. Видимо, первый маг, накладывавший на артефакт перемещательные чары, являлся мастером своего дела. Подростки с добычей приземлились прямо перед судейским столом и были встречены овациями, которые, впрочем, быстро утихли. Зрители сообразили, что программа турнира явно не предусматривала появление сразу нескольких чемпионов, да еще и с посторонним. «Что это все значит?» — первым нарушил молчание Фадж. «Добравшись до Кубка Огня, мы решили, что будет правильнее схватиться за него всем вместе», — принялся рассказывать Поттер. «Когда мы это сделали, артефакт перенес нас на какое-то кладбище, где мы подверглись нападению сбежавшего преступника, известного как Питер Петтигрю. В результате магической схватки злоумышленник, применявший непростительные заклинания, был оглушен, после чего мы снова воспользовались артефактом под ключом. «Очень интересно», — заявила Амелия Боунс, подходя к судейским местам в сопровождении трех своих коллег в аврорских мантиях. Похоже, организаторы международного турнира в который раз продемонстрировали свою абсолютную некомпетентность. «Дамблдор, именно вы отвечали за проверку полигона, предназначенного для третьего испытания. Как вы допустили подобное? Как вы могли позволить отправить чемпионов прямиком в лапы пожирателя смерти? Я признаю свою ошибку», — мягко заявил директор, глядя на то, как сотрудники правопорядка сноровисто вяжут хвоста. «Не доглядел, понадеялся на школьных преподавателей. Мистер Поттер, а что это за младенец у вас в руке?» — перебил Альбуса удивленный Фадж. «Я, лорд Волдеморт», — горделиво заявил висевший вверх тормашками уродец и попытался укусить Гарри, за что был награжден подзатыльником. «Надо же, сам темный лорд», — изумилась Боунс. «Поздравляю, мистер Поттер, вы в очередной раз подтвердили свою квалификацию. А к вам, господин директор, у меня имеется масса вопросов. Отвечайте, кто имел доступ к кубку? Только я и Аластер Грюм». Амелия повернулась к названному волшебнику, стоявшему в группе профессоров Хогвартса. «Мистер Грюм, вы задерживаетесь по подозрению». Аластер не дал Боунс закончить. Выхватив палочку, он направил ее на женщину и воскликнул: «Авада Кедавра!» Сильный хук справа не дал волшебнику завершить заклинание, попутно лишив его парочки зубов. Квиррелл с довольной ухмылкой потер кулак, а к упавшему Грюму подскочили Аврора и надели на того блокирующие магию наручники. Разъяренная глава департамента охраны магического порядка вонзила испепеляющий взгляд в директора и заявила: «Альбус, это уже переходит всякие границы. Мистер Дамблдор, вы задерживаетесь по подозрению в организации покушения на Гарри Поттера, Гермиону Грейнджер». Понимая, что его партия сыграна, а может, опасаясь антимагических наручников, директор решил применить 101 прием карате. «Сбежать!» Он поднял руки к небу. В тот же миг позади Дамблдора в вихре огня возник Феникс, но был сбит мощным агураменти, которое наколдовала Гермиона. «Фаукс!» — воскликнул великий волшебник, увидев, как его фамильяр, теперь больше напоминавший ощипанную курицу, рухнул на землю. Альбус выхватил из рукава узловатую палочку необычной искривленной формы. Сомнительно, что он собирался нападать на собравшихся, но дежуривший у судейского стола Томми решил перебдить. Точный экспеллиармус, и трофей влетает в руку домового эльфа. Секундой спустя слышится громкий хлопок. Вяло дернувшись, светлый маг оседает на землю. На трибунах раздаются крики. Кто-то рвется на помощь директору, но не может пробраться через толпу. «Ты что, убил его?» – удивленно спросила Амелия профессора магловедения, в руках которого была странная штуковина, очень похожая на пистолет. «Нет, конечно», — ответил Квиррелл. «Это приспособление стреляет дротиками со снотворным. С их помощью маглы отлавливают и обезвреживают опасных животных». «Директор Дамблдор, не животное», — возмутилась МакГонагалл, переживая за своего шефа, на которого расторопные авроры уже напяливали очередные наручники, запас которых у служителей порядка казался поистине неисчерпаемым. «Разумеется», — кивнул Квиринус. «Поэтому в дротике было не снотворное. А что?» — уточнил Поттер. Волшебник улыбнулся чемпиону, вернее, уже победителю турнира. «Сыроротка правды, модифицированная. И как? Подействовала? Сейчас проверим». Профессор подошел к задержанному, взгляд которого быстро потерял всякую осмысленность, и четко спросил: «Альбус, зачем ты наложил Империус на Гарри Поттера?» «Чтобы он помог Невиллу пройти лабиринт и уговорил его вместе с ним взяться за кубок», — ответил директор. Если раньше на трибунах раздавался какой-то шум, то теперь вокруг воцарилась звенящая тишина. Зрители забыли, как дышать. Недовольные мысленно забрали назад все свои возражения и упреки. «За такое необыкновенное шоу никаких денег не жалко. Для чего это было нужно?» — задал новый вопрос Квиррелл. Кубок являлся порталом. Он должен был перенести мальчиков к изображающему Волдеморта гомункулу и Петтигрю, который убил бы Поттера и позволил бы Лангбаттому сбежать, чтобы тот принес всем весть о воскрешении темного лорда, покорно пояснил Альбус. «То есть, ты планировал убедить жителей Англии в том, что Волдеморт вернулся?» «Да, но зачем?» — выдохнула бледная, как моль, МакГонагалл. «Ради всеобщего блага», — ответил директор, повергая всех присутствующих в шок. «Продолжим расспросы в более подходящем месте», — решительно объявила Боунс, без участия посторонних. «Квиринус, ты не мог бы организовать удобную комнату, где нам никто не помешает?» «С превеликим удовольствием, любимая», — подмигнув женщине, ответил профессор. Появившиеся на зов преподавателя домовики Хогвартса забрали чемпионов, задержанных и авроров, переместив их в неизвестном зрителям направлении. Фадж тоже решил парировать прочь, даже не сделав никакого официального заявления. Потрясенная публика, справившись с эмоциями, принялась обсуждать случившееся. В директорском кабинете второй час шел допрос. Альбус, смотря невидящим взглядом перед собой, послушно выкладывал все свои тайны. Веритасирум с добавлением вытяжки из философского камня оказался настолько мощным, что даже навыки Легилимента были не в силах помочь Дамблдору. Барти Крауча давно доставили к отцу, возможно, разум молодого волшебника еще удастся привести в норму. Его место занял настоящий Грюм со стертой памятью, извлеченный из сундука, в котором отставной Аврор прожил весь учебный год. Его в компании Хвоста отправили в Аврорат, передав в руки верных лично Амелии дознавателей, которые рьяно взялись за дело. Директора же заговорщики решили выпотрошить, так сказать, не отходя от кассы. Многие тайны Альбуса были уже известны собравшимся. Теперь их интересовали подробности. К примеру, выяснилось, что это Дамблдор бросил в кубок имя Гарри Поттера. Он же убил домовушку Краучи, когда ему срочно понадобился Барти. О пленнике главы департамента магического сотрудничества Альбус знал давно, но до поры до времени придерживал эту информацию. Лишиться такого удобного рычага давления на Крауча-старшего он не хотел. А когда срочно понадобилось выводить на сцену Волдеморта, лучшего кандидата в помощники возрожденному темному лорду не нашлось. Петтигрю помог сбежать тоже директор, хотя Хвост был абсолютно уверен в том, что все произошло случайно. Правда, потом вышла промашка. Бывший пожиратель, и ранее-то не демонстрировавший особой преданности Волдеморту, после побега решил не искать своего хозяина, а затеряться в магловском мире. И проделал это вполне успешно. Дамблдору, которому приходилось откладывать создание гомункула, удалось найти беглеца лишь спустя месяц. Фантом темного лорда был очень недоволен, и Хвосту очень повезло, что долгожданное воссоединение с господином проходило в его грезах, а не в реальности. Сидевшая в уголке Рита Скитер не шевелилась, боясь пропустить даже слово из директорских откровений. Прыткопишущее перо строчило текст в бешеном темпе, только успевая листы менять. О такой сенсации журналистка и не мечтала. Собранного материала хватит на сотни скандальных статей. А какие открываются перспективы? Можно даже книгу написать. Рита уже видела ее название «Жизнь и обманы Альбуса Дамблдора», где самым подробным образом раскрыть все мерзкие планы родителя общего блага. Надо же, если бы не чудо, этот хитрый паук наверняка продолжил бы плести свои сети, раскинувшиеся на всю Англию. Имя у этого чуда имелось. Скитер украдкой покосилась на Грейнджер, сидевшую рядом с Поттером и его крестным. Только по просьбе девушки-журналистки позволили присутствовать на допросе директора, и Рита понимала, что это неспроста. Похоже, именно сегодня, здесь и сейчас рождается новая власть, которая совсем скоро встанет у руля магической Англии. Но журналистка не собиралась ждать, ведь можно упустить момент, и на хлебное место придут сотни других писак. Решено. Сегодня же Рита подойдет к Гермионе и попросит темную леди сделать ее членом внутреннего круга. Упомянутая Грейнджер, словно прочитав мысли журналистки, повернула голову к Скитер и одобрительно улыбнулась. В этот момент дверь директорского кабинета распахнулась, впуская новые действующие лица, министра магии, МакГонагалл, по-видимому, сообщившую гостю пароль от владения Альбуса, и магического стража Азкабана, Дементора, от которого так и веяло ужасом. Боунс, что за самоуправство? Почему задержанный директор еще не в министерстве? Кто дал вам право проводить допрос без присутствия компетентных следователей? И вообще, ваши полномочия не позволяют. Пока Фадж надрывался, Дементор мягко скользнул к сидевшему на стуле Альбусу и склонился над ним. Резко похолодало. Собравшимся показалось, что из мира одним махом исчезли все краски, оставив одни лишь серые тона. Дамблдор судорожно вздохнул. В приоткрытом рту мага возникло свечение, эта душа великого волшебника собиралась покинуть тело и раствориться в темной сущности стража Азкабана, но ей не позволили. «Экспекто патронум!» — выкрикнула Гермиона. С ее палочки сорвался ослепительный луч света, который превратился в огромного сверкающего змея, очень похожего на карликового Василиска. Тот, увидев перед собой Дементора, стремительно кинулся на противника и обвил его кольцами. Жертва Патронуса издала оглушительный визг, заставивший волшебников зажать уши ладонями. Но эта пытка длилась недолго. Патронус Василиск стиснул свои объятия, раздался резкий хлопок, и дементор исчез, превратившись в облачко дыма, которое тут же сквозняком утянуло в открытую форточку. На пол опустился драный черный плащ, а серебряный змей сделал круг по кабинету, заглядывая во все углы, затем приблизился к хозяйке, ласково погладивший своего защитника по голове, и развеялся. Первой пришла в себя Амелия. Смерив уничижительным взглядом Корнелиуса, она заявила: «Министр, вы арестованы за попытку убийства задержанного. Сдайте мне вашу волшебную палочку. Это произвол. Вы не имеете права». Дождавшись, когда ополоумевший Фадж, понимающий, что его песенка спета, трясущимися руками извлечет из кармана палочку и попытается наставить на нее, Боунс послала в своего непосредственного начальника Экспеллиармус, а затем приложила Ступифаим. Для гарантии, образцово выполненное заклинание ударило в грудь министру магии, и тело бесчувственного волшебника грохнулось на пол, лишившись своего знаменитого котелка. А Амелия со счастливой улыбкой призналась Кверинусу: «Давно мечтала это сделать. Любимая, ты была великолепна». Кверрелл сочно поцеловал польщенную женщину. «Значит, у нас получилось?» — с недоверием уточнил Гарри. «Все уже закончилось?» Развалившийся на соседнем кресле Томми хищно оскалился и возразил: «Нет, братишка, все только начинается».